Глава 16. Аврора. Солнце разбивается о волны тысячами бриллиантовых осколков. Я смотрю через панорамные окна на бесконечное синее полотно моря и не могу отделаться от странного ощущения. Все здесь слишком идеально, слишком нереально. После пробуждения в одной из красивых спален, куда меня наверняка перенес Кэллум, я искала его везде. Ноги сами привели меня в зал правосудия, так как это место по-прежнему кажется мне самым безопасным в огромном особняке. Здесь надзор идола ощущается круглосуточно, хотя он и так присутствует почти повсюду. Не знаю почему, но мне кажется, что с самого начала шоу он защищает меня, оберегает и ведет. Мне не может все так легко сходить с рук. Просто так. Должна быть причина. Почему я до сих пор жива, когда половина участников погибли или исчезли? Как, будучи такой везучей по жизни, я могу все еще находиться в игре? Если идол – это не Кэллум, то кому я нужна живой? В последнее время я чувствую себя странно. Словно пробуждаюсь от долгого сна и, проходя через тяжелые испытания, словно заново собираю свою безликую личность. Я пришла сюда бесхарактерной тряпкой. Здесь, в этом богом забытом месте, я обретаю опору и возвращаюсь к себе настоящей, как бы странно это ни звучало. Идол был прав, когда создавал слоган шоу «Здесь ты снова почувствуешь себя живой». Даже если происходящее больше напоминает мне сюрреалистичный бред сумасшедшего или съемочную площадку таких фильмов, как «Игра» или «Шоу Трумана», жизнь никогда прежде не ощущалась такой полной, насыщенной эмоциями и реальной. Но что есть реальность? Вопрос преследует меня как тень, от которой невозможно убежать. Я провожу пальцами по прохладному стеклу, отделяющему меня от этого совершенного пейзажа. Может, и стекло, и море, и остров – лишь конструкции моего воображения? Реальность должна иметь изъяны, шероховатость, несовершенство. А здесь каждый закат словно нарисован талантливым художником. Каждый шелест волн звучит, как идеально настроенный инструмент. Это похоже на золотую клетку, на изысканную тюрьму для разума. Иногда мне кажется, что я блуждаю по лабиринтам собственного сознания, потерявшись в коридорах забвения. Что, если все это – лишь сон? Что, если, как в том фильме с Леонардо Ди Каприо, нужно просто умереть, чтобы проснуться? Один шаг с утеса, и я узнаю правду. Одно мгновение падения, и реальность раскроется передо мной заново, и я очнусь в Нью-Йорке. Я часто представляю, как делаю этот шаг. Даже тогда, стоя на крыше, я уже готова была сделать его. Представляю, как ветер подхватывает меня, как время замедляется, и в последний момент перед ударом о воду я... Стоп! Черт, черт, черт! Может, у меня просто депрессия? Это нехорошие мысли. Непростительные, непозволительные. Нет ничего в мире ценнее жизни, и, возможно, идол просто поднимает во мне глубокие вопросы о смысле жизни и склоняет к тому, чтобы я всегда выбирала борьбу и жизнь. Даже когда все идет кувырком, хочется опустить руки и сдаться. Мои родители сдались. Или им помогли это сделать. Их сердца перестали биться, и это так страшно. Исчезнуть, не оставив ничего после себя. Как будто тебя никогда не существовало. Да, жизнь всегда продолжается в детях, но я пока этого пункта в круге жизни не выполнила. «Аврора!» Я сразу узнаю голос Аарона, и он вырывает меня из размышлений. «Ты выглядишь так, словно улетела на другую планету». Я поворачиваюсь к нему, выставляя вперед руку и нервно озираюсь по сторонам. Думаю, нам точно не стоит переходить к любому физическому контакту, как в прошлый раз. «Просто задумалась», — веду плечом я. «Я потеряла счет времени, счет испытаниям и голосованию. Такое чувство, что после последнего испытания его не было». Нахмурив брови, я пытаюсь вспомнить, получала ли я какое-либо уведомление на планшет. После первого секса в своей жизни я до сих пор пребываю в состоянии аффекта и эйфории и чувствую себя немного одурманенной и опьяненной эмоциями. И уже молчу о том, что скучаю по объятиям Кэллума и жутко хочу упасть в них как можно скорее. «Двое из участников снова погибли во время испытаний». ровным тоном поясняет Аарон, словно говорит о погоде. «Я так понимаю, создатели шоу не хотят такого быстрого финала, поэтому решили иногда лишать нас этой экзекуции с публичными спорами и стульями. Нас осталось не так много. 7 человек, кажется». Поджимаю губы, осознавая, что это значит. «Я, Кэллум, Аарон, Кира. Как бы ни складывались дальнейшие события, скоро мне придется либо умереть самой, либо пронаблюдать за их гибелью. У меня есть некая уверенность в своей неуязвимости и ощущение, что идол оберегает меня, но все может измениться в любой момент». «Что с ними произошло? Какое испытание было у тебя?» «Я так понимаю, каждый из нас погрузился в стеклянный лабиринт собственных воспоминаний. Обсуждал это только с Кирой, и у нее было нечто подобное. У одного участника произошел инфаркт. Он так глубоко заглянул в свое прошлое, что сердце не выдержало душераздирающих картин. Другая девушка совершила самоубийство, как только взглянула в лицо своему стыду и непрожитому прошлому. Кира сказала, что в детстве она была изнасилована отчимом и не смогла принять эти воспоминания. Не захотела с ними жить». Я вновь и вновь погружаюсь в собственное видение, где вижу Лиаму мертвой. Ее тело покрыто моими шрамами. И это очень странно. Ведь то было не воспоминание, а галлюцинация. В жизни было все не так, и Лиама никогда не умирала на моих глазах. Или... Надеюсь, еще не создано в мире прибора, способного подменять воспоминания из прошлого. «А идол показал тебе реальные воспоминания? Потому что мне он продемонстрировал и воспоминания, и галлюцинации, которым я не склонна верить. Меня раздирает любопытство». «Или тебе проще не верить в них, чем их принять?» — подает голос Аарон, слегка вздернув брови. Он падает на широкий диван, на котором еще недавно обнимались мы с Кэллумом. Мое сердце пропускает удар. Внутри поднимаются слезы. Чувство вины тяжелым камнем падает на грудь. Я не хочу ощущать этой боли. Этого нет. Инстинктивно качаю головой из стороны в сторону, отрицая его удар в цель. «Я живу в трезвом уме и здравой памяти, Аарон!» Скрестив руки на груди, испытываю к светлоглазому толику агрессии. «Я никогда не употребляла ничего, что как-то могло бы повлиять на мое сознание. Я точно знаю. Идол показал мне весьма странные картины, призванные запутать меня. Ведь это все, что он делает, играет с нашим разумом». На всякий случай я обнимаю себя, прикасаясь к своим уродливым шрамам и ощущая их. «Я знаю правду!» Идол показал мне картинку, где шрамы покрывали тело Лиамы. Но они на мне и только на мне. Я чувствую их всей поверхностью поврежденной кожи. А значит, все увиденное было искаженной картинкой, которой идол хотел ввести меня в заблуждение. Зачем? Просто чтобы поиздеваться на потеху зрителям, я не знаю. Я уже не ищу логики в поступках этого создания, наделенного бездушным искусственным интеллектом. Его цель – играть с нами, заставлять нас ощущать полный спектр эмоций. Больше у него нет задач. Он питается нашей энергией страха, обескураженности, неуверенности. «Возможно, тебе он показал измененные видения, а погибшие девушки – реальные». Лично я видел реальные. Снова и снова проживал момент, где не заметил первых признаков болезни сына и слишком поздно обратился к врачу. Бесконечная вина, невыносимый стыд, горечь от сожаления. Эти чувства были невыносимы, но я столкнулся с ними. Прожил их и осознал, что я не в силах изменить прошлое. Плакал, как младенец, и стоял на коленях перед женой, ощущая себя самым жалким существом на свете. Его голос срывается, когда он делится со мной этим. «Официально самый худший момент моей жизни. Мы можем изменить только настоящее и, соответственно, будущее», — пытаюсь подбодрить Аарона. Моя агрессия сменяется жалостью и желанием просто его обнять. Я вновь вижу в нем мужчину, отчаянно сражающегося за здоровье своего ребенка. И, честно, хочу, чтобы у него все получилось. Возможно, пройдет чудо, и нам удастся остаться в живых вчетвером. Или я мыслю слишком наивно? Он коротко кивает. В его глазах отражается искренняя благодарность и неподдельный интерес. «Я пришел поговорить с тобой именно об этом, Ава. Как бы создатели шоу не оттягивали финал, он может произойти в любой момент. Большинство испытаний позади. И я думаю, им нужна новая кровь, новые сезоны, новые люди, а не бесконечное обсуждение одних и тех же персонажей. Нам пора переходить к активным действиям, а не ждать, пока мы по очереди сдохнем здесь. Ты забыл, что именно сейчас мы можем быть подслушаны? Усмехаюсь я. О каких действиях идет речь, если мы постоянно под куполом и наблюдением? Не говоря уже о том, что доверять никому нельзя. И Аарон может просто провоцировать меня на нарушение каких-либо правил, которые ни к чему хорошему не приведут. Если я кому и могу доверять здесь, так это Кэллому. Он столько раз сохранял мне жизнь, столько раз относился ко мне с искренним трепетом и заботой. Я верю в то, что у него есть чувства. Он не причинит мне вреда, чтобы за всем этим не стояло. Эти синие глаза не могут лгать. И часы, утяжеляющие мое запястье. Слова Кэллума гипнотическим тоном звучат в моей голове. Мой отец подарил такие же моей матери, когда понял, что влюбился. Но не может такой человек, как Кэллум Торнтон, вручать фамильную реликвию девушке, которая для него ничего не значит. Не всегда. Аарон открывает небольшой рюкзак, который все это время скрывался за его спиной, и достает оттуда ноутбук. На его крышке я вижу такой же герб, как и на часах Кэллума. Эта вещь принадлежит семье Торнтон. Я говорил тебе, что увлекался программированием. Откуда у тебя это? Чей это ноутбук? Опускаясь рядом с Аароном, ощущая, как ладони чешутся от любопытства заглянуть в ноут. Можно сказать, это сердце идола. Аарон гордо сдергивает подбородок, явно ощущая гордость из-за того, что в его руках буквально находится пульт управления этим безумием. И теперь оно в моих руках. Заметила, что давно не слышала его голос после этой жуткой грозы? Я цепенею, окончательно путаясь с происходящим. Это может означать что угодно. Как и правду, так и то, что Аарон просто отменно играет роль искусителя и хочет манипуляциями и обманом склонить меня к необходимым ему действиям. Откуда он у тебя? Я его одолжил. Но я буквально считываю с его губ «украл». Это было не просто смело, это было чертовски смело, я знаю. Самодовольно хорохорится Блэквуд. «Но какое это имеет значение? Я уже ничего не боюсь. Выбраться отсюда с кучей бабла – все, что мне нужно, Аврора. Я не хочу оставлять тебя здесь, и один не справлюсь с поставленной задачей. Кира тоже подключена. Нам нужна твоя помощь, потому что Торнтон доверяет тебе. Кстати, на данный момент трансляция для наших зрителей приостановлена». Аарон разворачивает ко мне ноутбук и демонстрирует экран, от которого так и веет загадочностью атмосферы черного чемоданчика, в котором прячется крошечная кнопка, способная развязать ядерную войну. До чего дошел этот век? Крошечный ноутбук может представлять собой большую угрозу, чем вооруженный до зубов человек. На экране я вижу нечто такое, что выглядит как компьютерная игра или программа. Ее заставка представляет собой карнавальную маску, овеянную абстрактной дымкой голубоватых цветов. Поверх изображения сияют серебристые буквы, складывающиеся в слово «идол». Мне кажется немного странным, что именно здесь они представлены в виде аббревиатуры и пишутся через точку. И. Д. О. Л. Выглядит это так, будто название «идол», которое всегда воспринималось мной как одно слово и вызывало ассоциации с чем-то божественным и непостижимым, на самом деле является сокращением длинного названия. «Приостановлено? Не может быть!» Не верю, что существо, державшее нас в страхе и в своих стальных руках столько мучительных дней, возможно сдержать с помощью ноутбука. «Ради сына я и не на такое способен. А тут, подумаешь, украсть ноутбук под шумок, покопаться и взломать его». Я всего лишь обошел двухфакторную биометрическую аутентификацию СКИФ и внедрился в его систему предотвращения вторжения через уязвимость нулевого дня. «Но у кого ты украл его? И что это все значит? Кто такой идол?» Засыпаю вопросами Аарона, все еще не веря в то, что могу получить ответы хотя бы на часть своих вопросов. «У Кэллума в спальне. Я давно заметил, что он не получает привилегий на испытаниях. Тем не менее, его койка в общей комнате всегда пуста ночью». Аарон произносит его имя так, словно выплевывает что-то ядовитое. «Наш дорогой продюсер любит спать один, и явно не в общей казарме!» С гневом усмехается Аарон. Холод пробегает по моей коже, несмотря на душный тропический воздух. Аарон щелкает по иконкам на экране программы, открывая папки с нашими именами. Мое сердце замирает, когда я вижу свою фотографию рядом с какими-то цифрами и графиками. В целом, это не все новости. Это каталог, Аврора. Мы все здесь. Товар. Каждый эпизод, каждый конфликт, каждая слеза и каждый поцелуй. Это не только для рейтингов и просмотров извращенцами. Это демонстрация нашей психологической устойчивости, эмоциональной гибкости, физической выносливости. Для создателей шоу мы что-то вроде психологического эксперимента. Грубо говоря, животных разных пород заперли в клетку и смотрят на то, как они будут взаимодействовать. Аарон открывает документ с логотипом, которого я никогда раньше не видела. Что-то похожее на стилизованную корону. «Видишь этих людей?» Он показывает на список имен, большинство из которых закодированы. «Это не просто спонсоры. Это покупатели. Элита, которой нужны особенные люди для особенных целей. Кому-то для развлечений, кому-то для дальнейшей торговли. А мы здесь мертвые души. И думаю, что победителя не будет. Скорее всего, у идола нет финала. И нет обещанного выигрыша. Никто нас отсюда не отпустит. И если мы не сбежим сами, станем десертом на столе для богатых извращенцев». «Господи!» – шепчу я, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. «Они продают людей?» «Не просто людей». Аарон закрывает ноутбук наполовину, словно боится, что кто-то может подсмотреть. «Людей, прошедших их особый отбор. Людей, чьи реакции на стресс, манипуляции и изоляцию тщательно задокументировали. Людей, чья психика уже сломлена и готова к перепрограммированию или к тому, чтобы выполнять все, что им необходимо. Этот остров, грубо говоря, ломает нас, проверяет на прочность». Я смотрю на внезапно погасший экран, и мое отражение в нем кажется чужим, бледным, искаженным страхом. «И Кэллум? Ты уверен, что он за всем этим стоит?» «Но это же его ноутбук. Возможно, он лишь посредник. Доверенное лицо какого-нибудь большой и на голову отбитые шишки». Аарон заглядывает мне прямо в глаза. «Но теперь у нас есть доказательства и выбор. Либо мы используем это, чтобы выбраться отсюда, либо...» Он не заканчивает фразу, но я понимаю. «Либо мы станем следующими именами в этом ужасающем каталоге. Без вариантов. И даже спасенного и единственного победителя не будет». Я смотрю на проклятый и безупречно красивый особняк новыми глазами. Каждая камера, каждый микрофон снова кажется частью огромной ловушки. Мы не просто участники шоу. Мы подопытные крысы в лабиринте. И кто-то наблюдает, как мы бежим к сыру, не подозревая о клетке, ожидающей в конце. Перевожу взгляд на Аарона, пытаясь осмыслить весь ужас ситуации, когда он вдруг замирает, словно вспомнив что-то важное. «Погоди, есть кое-что еще», говорит он, возвращаясь к ноутбуку и открывая другую папку. «Я не хотел говорить, пока не был уверен. Я нашел девушку с твоей фамилией». Мое сердце пропускает удар, когда на экране появляется знакомое лицо. Слишком знакомое. «Господи, это портрет моей сестры. Лиама?» Выдыхаю я, не веря своим глазам. «Моя сестра здесь?» Аарон кивает. Его глаза темнеют от беспокойства. «Она в списке среди других участников. Официально зарегистрирована 3 недели назад, судя по дате. Но я не видел ее. Возможно, она постоянно носит маску». Комната вокруг меня начинает вращаться. Лиама может быть здесь. А значит, она много раз видела меня и ни разу не вышла на контакт. Но почему? Может ли это быть из-за того, что некто держит ее за ниточки и ей угрожает опасность? А если она все еще жива, я все-таки спасу ее. «Это невозможно», — шепчу я, внимательно вглядываясь в ее фотографию. «Я бы увидела ее во время голосования. Я бы узнала ее голос, ее мимику. Где она?» «Вот это и странно». Аарон прокручивает документ дальше. «По данным системы, она активный участник. Есть записи ее биометрии, ежедневные отчеты о психологическом состоянии. Но мы ее ни разу не видели». Заканчиваю я его мысль, чувствуя, как холодок страха ползет по позвоночнику. «Именно. Словно она здесь, но в какой-то другой части острова. Или...» Он не договаривает, но ужасная мысль уже формируется в моей голове. «Или они что-то с ней сделали. Я не знаю, изуродовали до неузнаваемости. Хотя я здесь единственная девушка с уродливыми шрамами». Мой голос дрожит. «Я должна найти ее». «Сначала нам нужно до конца выяснить, что происходит. Объединиться, составить план и четко по нему двигаться. Каждый сыграет свою роль в нашем побеге на свободу». Он захлопывает ноутбук и обхватывает меня за плечи. «Слушай внимательно, Аврора. Это все гораздо сложнее и опаснее, чем мы думали. Твоя сестра, эти файлы и еще что-то, чего мы не понимаем. Этот ноутбук – лишь вершина айсберга». Его пальцы впиваются в мои плечи, глаза горят лихорадочным блеском. «Кэллум! Ключ ко всему. Я думаю, его стоит либо прижать к стенке, либо...» «Что ты предлагаешь?» – спрашиваю я, хотя уже догадываюсь об ответе. «Когда придет время...» Его голос становится тише, почти шепот. «Ты должна будешь уничтожить его. Все остальное доверь нам, мне и Кере». «Уничтожить?» — повторяю я, отшатываясь. «Ты говоришь об убийстве?» «Я говорю о выживании», — отрезает Аарон. «О спасении твоей сестры и всех нас. Кэллум не остановится. Он не простой участник, как все мы. И я уверен, что ты и сама это чувствуешь. Если мы не остановим их первыми, мы все окажемся в этом чертовом каталоге навсегда, включая Лиаму. А мой сын никогда не получит должного лечения. Никто не заплатит победителю. Это мошенничество, развод для лохов. Проверка на жадность не пройдена, милая. Большинство из нас приехали сюда за легкими деньгами. Просчитались, очевидно. Но где...» Мысль о сестре, запертой где-то в этом кошмарном месте, заставляет меня сжать кулаки. Что они с ней сделали? Почему привели ее сюда? Была ли это ловушка для нас обеих? «Я найду ее», — говорю я, чувствуя, как внутри растет решимость. «И если Кэллум встанет на пути или знает правду о ней и молчит...» Я не заканчиваю фразу, но Аарон, понимающе кивает. В его глазах я вижу отражение собственного страха и ярости. Мы оба осознаем, что этот остров и I.D.O.L. скрывает еще много тайн. «Пора включить камеры, чтобы они не заметили, что что-то идет не так». Аарон вновь открывает ноутбук и быстро печатает на клавиатуре. Камера в углу комнаты начинает мигать красным, словно подмигивая нам. «Игра не окончена. Но пришло время поменять правила».